Ведь я заглянул в список членов клуба и увидел там тебя и твоего мужа Конрада. Так что мое удивление при встрече с тобой было не вполне искренним. Меня беспокоило, что нечто новое и, возможно, серьезное между нами начинается с фальши. И тогда я сказал себе: «Окей, одна безобидная маленькая ложь в самом начале, и все. Больше я никогда не буду лгать тебе, Лорен». По дороге домой я заехал в магазин и купил эту спиральную тетрадь, самую обыкновенную, в зеленой обложке. Зеленый — это ведь цвет свежести и новизны, так кажется. Лорен, если бы ты знала, как давно я уже не вел дневник. Как давно я перестал записывать свои мысли. Может быть, потому что мне больше нечего было сказать. Конечно, у меня есть блог о юриспруденции. Я пишу статьи о юриспруденции, и со студентами я говорю о юриспруденции, и вообще юриспруденция уже давно вошла в мою плоть и кровь, стала воздухом, которым я дышу, моим хлебом насущным. Да и о чем еще мне говорить? О жене, которая меня не любит, о браке, который зачерствел без любви, о своих персональных достижениях. Итак, настало время вернуться к дневнику. Здравствуй, зеленая тетрадь, потому что теперь мне есть о чем писать, Лорен. Точнее, о ком. Я буду писать о той, которая согласилась выпить со мной кофе на следующей неделе. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы выпить с кем-то кофе. Глава четвертая. Саймон. Это большой риск. Просто сидя в машине в 8 утра на улице, где живет Лорен, недалеко от ее дома, можно нажить себе неприятности. Таковы уж эти дома на центральной улице Грейс-Виллидж, эти приманки для туристов, которые мы раньше называли особняками Латроу. Но дело, конечно, не в домах, а в их обитателях, вернее, жемчугоносных обитательницах. Представьте, в наши дни многие из них звонят в полицию, едва завидев на улице кого-то не из нашего квартала. Правда, обычно подобная подозрительность не распространяется на меня, 40-летнего белого мужчину в респектабельном внедорожнике. Но кто знает, стоит задержаться здесь подольше, и кто-нибудь наверняка заметит, а там и полиция пожалует. Подъедет патрульная машина без мигалки, из нее выйдет полицейский и примется задавать вопросы. «Добрый день, сэр. Нужна помощь? Могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете? Можно посмотреть ваши документы?» И что я ему отвечу? Что я, университетский преподаватель, пользуюсь тем, что в начале июля занятий нет и рабочих часов мало, торчу под окнами бывшей возлюбленной и ее мужа, подглядываю за ней, за ним, за ними обоими, чтобы узнать хоть что-то об их жизни? Никуда не годится. Вот почему я совсем не хочу привлекать внимание полиции. Стоит им появиться, и скандал обеспечен. Может быть, даже придется оплатить штраф за нарушение правил частной парковки. Да вдруг еще Лорен ненароком выглянет в окно, и что же она увидит? Ба! Старина Саймон Добиас сидит в машине почти под самыми ее окнами. Жуть! Я здесь родился, правда, не на этой улице. Я живу в Грейс-парк, где большинство населения составляет средний класс, причем вполне прогрессивный. Спросите любого, вам каждый скажет. Но в начале 1800-х, когда Мортимер Грейс основал Грейс-парк, он выделил кусок земли размером в 3 квадратные мили, застроил его отдельными домами и дал ему особое название – Грейс-Виллидж. 1 миля равняется 1,61 километра. Дело в том, что взгляды Мортимера на вопросы класса, религии и расы нельзя назвать просвещенными по сегодняшним стандартам. Он хотел, чтобы в Виллидж его соседями были только богатые белые англосаксонские протестанты, то есть такие же, как он сам. Теперь ограды вокруг Виллидж нет, как нет и ворот, входить в которые дозволялось не каждому. Да и в правила поселка еще в 1940-е были внесены исправления, убраны оскорбительные формулировки. Однако многие и теперь считают, что поселок, в общем-то, не изменился со времен Мортимера. И в первую очередь это касается богатства его обитателей. Мало кто из местных детей ходит в среднюю школу Grace Consolidated, как я в свое время. Нет, они учатся в частных школах. А после университетов возвращаются сюда со своими семьями, чтобы растить собственных детей. В Виллидж есть семьи, которые живут здесь уже шестое-седьмое поколение. Лорен тоже не местная. Она родилась в Олд-Ирвинг-парк на севере Чикаго и жила там, когда я впервые увидел ее в фирме моего отца. Она работала у него помощником юриста, а я был студентом и подрабатывал мальчиком на побегушках. И вот, полюбуйтесь, теперь она живет в роскошном особняке, больше похожем на дворец, а ее муж Конрад Бетанкур старше нее на 15 лет, дважды разведен и заправляет делами одного из самых успешных хедж-фондов в мире. Хедж-фонд – инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Подозреваю, что я уже исчерпал весь лимит везения, отведенный мне для игры в шпионы на этой неделе. Но и сведений я тоже собрал немало. Вырвав страницу из зеленой тетради, просматриваю записи. Каждое утро ровно в 6 за Конрадом Бетанкуром заезжает городской автомобиль и увозит его в сторону скоростного шоссе, ведущего в центр. Сначала у него тренировка в клубе Восточного банка, затем он направляется на работу в офис в здании Civic Opera на Вакер-Драйв. Домой он может вернуться в любое время, по крайней мере, всю эту неделю, что я слежу за ними, было именно так. Лорен, судя по всему, не работает. Всю эту неделю она каждый день играла в теннис в Грейс Кантри Клаб. После тенниса был гольф. Два раза за неделю она обедала в городе без Конрада, но с группой женщин. После этих обедов не возвращалась домой, а оставалась ночевать в своем кондоминиуме на Мичиган-авеню. Дома в Грейс-Виллидж она каждое утро отправлялась на пробежку, делала 3 или 4 мили по городу и возвращалась к 8:30. «Бег, теннис, гольф. Неудивительно, что ты так хорошо выглядишь, Лорен». Двое девочек-подростков проходят мимо моей машины по тротуару, болтают, глядя в телефоны, задерживаются ненадолго. Померанский шпиц, которого они ведут на поводке, остановился, чтобы понюхать пожарный гидрант. Одна из девочек замечает меня, ее взгляд ненадолго задерживается на мне. В ушах у меня наушники, я начинаю говорить как будто по телефону. Сам не знаю, почему мне кажется, что если сидеть в припаркованной машине и разговаривать, то это выглядит менее подозрительно, чем сидеть молча. Господи, чем я занят? Надо остановиться, бросить эту затею. Забыть, что я вообще видел тебя, Лорен, забыть и двигаться дальше, как я уже сделал один раз. Вот только второй раз у меня не получится. Вряд ли я теперь отпущу тебя снова. Глава 5. Вики. Администратор отделения срочной медицинской помощи бросает взгляд на удостоверение, висящее у меня на шее на специальном шнурке, и кивает. С ней мы еще не встречались. Многие ее коллеги узнают меня в лицо. Точно. Я Вики из Тихой Гавани. Пришла к некой Бренди Стрэттон. Сейчас около 8 вечера в отделении затишья. Какая-то женщина сидит, обняв своего малыша, а тот, шмыгая носом, играет во что-то на планшете. Неподалеку от них мужчина, его рука обернута полотенцем, рядом с ним женщина. «Шторка номер 6», — говорит администратор. «Но ее еще зашивают, так что ты присядь пока, посиди». «Ладно». У меня звонит телефон, время вечернего созвона Сэмонт Эмс, Марии и Мэйси, дочками моей сестры. Я делаю шаг к автоматическим дверям, чтобы выйти наружу, и едва не сталкиваюсь с каталкой. Женщина на ней гримасничает от боли, но стоически терпит, пока парамедики торопливо везут ее внутрь. Я вставляю в уши наушники и принимаю звонок. На экране появляются сразу обе, Мэйси ей 10 и Мария от 13 до 19. Обе пошли в мать, мою сестру Монику. Такие же красотки, какой была она, с темными миндалевидными глазами и роскошными темными волосами, детали внешности, которые мне, увы, не достались. Помню, в юности я еще шутила, что у нас с сестрой, наверное, отцы разные. То есть я думала, что шучу, а на самом деле вполне могло быть и так. «Привет, мартышки!» Я стараюсь, чтобы это прозвучало задорно, но с задором у меня всегда было плоховато.